Дизраэли, отметив безграничность как неповторимое свойство Лондона, заключил при этом, что она делает его чрезвычайно однообразным. Еще один парадокс парадоксального города. Размер как таковой мог рождать благоговейный страх и восхищение, а мог – ощущение скуки и монотонности. У Дизраэли сложился образ протянувшихся во всех направлениях тоскливых, тусклых и скучных улиц, образ Лондона, который угнетает своей обширностью и своей одинаковостью. Весь этот рост и слияние происходили вне какого-либо общественного или административного контроля. Застройка больших и малых улиц не планировалась парламентом или иным государственным органом. Вот почему развитие города часто сравнивали с неким инстинктивным процессом естественного роста. Добравшись до очередной деревеньки или городка, столица колонизировала этот населенный пункт, делала его частью себя, но зачастую оставляла его топографию неизменной в своей основе. В нем, ставшем теперь Лондоном, сохранялись улицы и здания старых времен. Прежняя архитектура поглощенных местечек угадывается по сохранившимся церквам, по бывшим рыночным площадям и лужайкам общего пользования посреди деревень. Их названия продолжают жить на схеме лондонского метро. Часто говорили, что вся Англия сделалась Лондоном. Но некоторые, напротив, считали, что лондонцы превратились в особую нацию со своим языком и обычаями. «Всякого, кто впервые окажется предоставлен самому себе на лондонских улицах, доселе ему незнакомых», — пишет Де Куинси, «непременно охватят печаль и оцепенение, а может быть и ужас, рожденные неизбежным в его положении чувством заброшенности и полного одиночества». Поток спешащих мимо людей, поглощенных стремлением к своим неведомым целям, обдумывающих свои неотложные дела, казался ему маскарадом маньяков, парадом призраков. Ватсон так описывает эту особенность столицы в «Знаке четырех». «Был сентябрьский вечер, около 7 часов. С самого утра стояла отвратительная погода. Освещенные окна магазинов бросали через улицу, полную пешеходов, полосы слабого неверного сияния. В бесконечной процессии лиц, проплывавших сквозь узкие коридоры света, мне почудилось что-то жуткое, будто двигалась толпа привидений. Как весь род человеческий, они возникали из мрака и снова погружались во мрак. На фоне незыблемых каменных громад горожане были подобны быстро сменяющим друг друга привидениям. Размер Лондона и возраст его были таковы, что все жители казались в нем лишь временными гостями. В лондонской необъятности всякий отдельный человек становился чем-то несущественным и незамечаемым. Положение, помимо прочего, выматывающее, которое служило еще одним объяснением усталости и апатии, написанным на многих лондонских лицах тех лет. Если город постоянно напоминает, что одна человеческая жизнь мало чего стоит, что она лишь слагаемая общей судьбы, может возникнуть ощущение тщетности. На многих изображениях уличных сцен, оставшихся от викторианской поры, горожане кажутся одинокими и покинутыми. Опустив головы, они тащатся по многолюдным авеню. Здесь заключен очередной парадокс викторианского Лондона. Масса видится полной энергии и жизненной силы, а преобладающее настроение отдельно взятых людей — тревога и уныние. Что можно назвать центром Лондона в каком бы то ни было смысле? — задался вопросом Де Куинси. И ответ, разумеется, таков, что никакого центра у города нет. Или, скорее, что центр у него всюду, где дома, там и Лондон. Не всюду была устойчивость и величавость. Это еще один аспект непрерывно разрастающегося города. Были в нем районы, где рост проявлялся очень слабо. Классы и подклассы общества четко обособлялись друг от друга, расселяясь по своим зонам. К примеру, разница между рабочим Ламбетом и изысканным Камбервеллом, оба района к югу от Темзы, была огромна. Существовали, однако, места, менее определенные по своей природе, где шансы пойти вверх или вниз находились в шатком равновесии. Таким районом был, например, Пимлико, временами модный и респектабельный, но вечно балансировавший на грани бедности. Здесь проявилась общая нестабильность, присущая тогдашнему лондонскому среднему классу. Пьянство или безработица запросто могли отправить человека на дно, и сегодняшняя натужная респектабельность через год могла смениться нищетой. Выражением огромности были и бескрайние толпы. Приезжие боялись лондонских перекрестков, где само количество и скорость пешеходов создавали водовороты. «Лондонец столкнет тебя на улице», — писал один немецкий журналист, — «и даже не подумает попросить прощения. Он так врежется в тебя на бегу, что ты завертишься волчком, а сам и не обернется посмотреть, как ты себя чувствуешь после удара». Однако город так быстро и безостановочно расширялся, что пройти его весь пешком стало невозможно. По мере его роста возникали разнообразные средства сообщения, помогавшие одолеть его громадность. Самым примечательным проводником новизны стала железная дорога. Лондон XIX века, с которым и без того происходили великие изменения, изменился еще больше вследствие постройки вокзала Юстон, за которым последовали вокзалы Ватерлоо, Кинг-Кросс, Паддингтон, Виктория, Блэкфайрс, Чаринг-Кросс и Сент-Панкрас. Целая железнодорожная сеть, которая до сих пор действует, была наложена на столицу всего за 25 лет, с 1852 по 1877 год. Сами вокзальные здания стали дворцами, воздвигнутыми во славу викторианской изобретательности, обществом, чьей неотступной идеей были движение и скорость. Одним из последствий было то, что Лондон поистине стал центром нации, местом, куда напрямик вели все линии и дороги страны. Наряду с телеграфом железные дороги символизировали и утверждали верховенство Лондона. Особенно сильно воздействие железных дорог чувствовалось поблизости от столицы. В северных и южных предместьях были проложены пригородные ветки. В 1838 году, когда Уильям Пауэлл Фрид выставил свою картину «Железнодорожный вокзал», изображавшую вокзал Паддингтон, пришлось установить перила, чтобы защитить полотно от восторженных зрительских масс. Толпу восхищала толпа, изображенная на холсте, и передававшая весь гигантский размах грандиозного железнодорожного предприятия. Лондонцам XIX века нравилось смотреть на себя и на дела рук человеческих, совершенных ради них, горожан. Лондон и вправду обновился. По крайней мере, восприятие городского бытия стало иным. Каким-то образом громадная, тяжкая городская масса была поставлена под контроль. Сдерживать и направлять ее пульсирующую жизнь в некое русло помогали, помимо прочего, новые транспортные линии. «Поездка от Восхолла или Чаринг-Кросса до Каннон-стрит», — писал Бланшар Джеральд, — «дарит человеку созерцательного склада поразительные картины лондонской жизни. Он попадает за кулисы беднейших частей города. Ему видны необозримые цепочки примыкающих друг к другу задних двориков с женщинами и детьми». Сделавшись видимым, Лондон стал поэтому внятен. Железные дороги породили к тому же настоящую лихорадку ценных бумаг. Акции конкурирующих железнодорожных компаний росли как на дрожжах. К 1849 году парламент дал согласие на сооружение 1071 железнодорожной линии, 19 из которых были проложены в самом Лондоне. И можно сказать, что идея железнодорожного сообщения поставила на дыбы всю страну. Железная дорога смогла даже пересоздать Лондон по своему образу и подобию. Расчистка места для путей потребовала сноса тысяч домов, и было подсчитано, что переселению при этом подверглось 100 тысяч человек. Ввод в действие новой железнодорожной станции имел для района и положительные, и отрицательные последствия. Более старые пригородные зоны, такие как Фулхэм и Брикстон, становились доступны для новой категории людей, работающих в центре, которые раньше не могли жить на таком расстоянии от места службы. Жители Сити потянулись в пригороды, где для них начали строить маленькие или дешевые дома. Рост железнодорожной системы фактически породил ряд новых пригородов, а парламентский акт 1883 года о дешевых поездках существенно ускорил исход беднейших горожан из старых домов в новые железнодорожные предместья. Рассказ «Приключения клерка» завязан как раз на этой появившейся благодаря железным дорогам возможности горожан жить в столице, а на работу ездить в отдаленные предместья. Молодого клерка Пикрофта таким способом преступники удерживали подальше от Лондона, чтобы под его именем работать в лондонской конторе и осуществлять тем самым свои корыстные замыслы.